На столе стояла початая бутылка водки. Куда же в мужском разговоре за полночь без нее? Не по-русски это. Но пил только сержант. Перед Князевым остывал стакан с чаем. Ни к чему было перед решающей в его жизни схваткой туманить разум алкоголем. И бывалый его собеседник понимал это, как никто иной. «Вот так и стал я, Игореха, инвалидом», — продолжил Байкальцев свою исповедь. «Ну там, пенсия, то да сё, это само собой». Влад плеснул себе водки и покрутил перед собой мутноватый стакан. Рука сильно дрожала. «Всё пучком. Инвалидность вследствие ранения, полученного в ходе боевых действий. Батя даже на медальку расщедрился. Вон, в шкафу валяется». «Да только к чему мне медаль, если я 30-летний мужик, до краев стакан налить не могу? Все равно до рта не донести, расплещу половину». «Может, пройдет?» — неуверенно заметил Игорь, с жалостью глядя на бойца, превратившегося в свою тень. «Ага, как червяки могильные жрать меня примутся, так и пройдет. Ты разве не знаешь, что чуть ли не все твари там наверху ядовитые? Куснет такая тебя, вроде не опасно, а ты загибаешься. Болтают, что не просто так все это получилось, не ветром надуло. Мол, вырастили военные всю эту заразу, чтобы на вражьи города сбрасывать. Наши или пиндостанские, кто знает. Но я бы этим изобретателям головенки в раз поотворачивал. Попадись они мне в руки». «Уже поотворачивали», — подумал Игорь, глядя в стол. «Опоздал ты». Странное дело. Сейчас, глядя на товарища, изуродованного одним из отцовских питомцев, он чувствовал странное смятение. Да, убийцы должны ответить. Но так ли безгрешен был сам Творец, творение которого, заполонив некогда безопасный город, оборвали и искалечили столько жизней? И такое уж благо сделать мутантами родных детей. Пусть мутации эти незаметны. Их не отличить на глаз от обычных людей, кто знает, чем этот посмертный дар обернется в будущем. Что вырастет из его сына, который сейчас счастливо пускает пузыри и гугукает в колыбельке? «Вроде бы подправили все врачи, подштопали, а на меня вдруг лихоманка навалилась. Почернел весь, ногти повылазили с корнем. Потом мне один из коновалов госпитальных признался, что хотели было меня в расход пустить, чтобы заразу не распространял. А что? Кольнули бы чем-нибудь, как пса шелудивого. Уснул бы я, да и не проснулся. Им головастиком очкастым человека на фарш для опыта впустить расплюнуть. Маринка моя тут же хвостом вильнула, стерва. На кой ей инвалид сдался, который по-малому сходить не может, чтобы не угваздаться с ног до головы? Нашла себе какого-то хрена со Щелковской». «Да что это я все о себе и о себе? Ты-то как?» «Я? А что я?» Князев пожал плечами и отхлебнул остывшего чая, отдающего плесенью. Тому с Преображенки он в подметке не годился. Побродил, повидал кое-что. «И в основном метро, наверное, бывал?» — подмигнул Байкальцев. «Случалось», — не стал кривить душой старшина. «Повезло!» Сержант восхищенно цокнул языком. «Мне вот не довелось». «Да я бы не сказал, чтобы повезло». «Ну и как там?» — пропустил его слова мимо ушей Влад. «Лучше, чем у нас тут, наверное». «По-другому». Неожиданно для самого себя, с трудом подбирая слова, Игорь рассказал собеседнику о том, что ему довелось увидеть и пережить на красной линии. О тяжком труде в готовых обрушиться и похоронить заживо штреках, о прячущихся во тьме тварях, о мало чем отличающихся от них конвоирах. «Не подфартило тебе, брат», — покачал трясущейся головой сержант. «Выпьешь?» «Нет, нельзя тебе», — оборвал он сам себя и налил в свой стакан. «Может, не зря скрывают от цивильных, что там в метро жизнь кипит?» «Да не только от цивильных», — криво улыбнулся Князев. «Я сам не знал. «Не один ты...» Влад потупил глаза. «Ты знал тогда, что на Партизанской нет живых никого?» В упор спросил Игорь вопрос, который давно вертелся у него на языке, с того момента, как он увидел сержанта. «Знал», — пробормотал Байкальцев. «Да все наши знали». «И что, на смерть меня ведете тоже?» «Догадывались. Многие были против. Я тоже. Но это приказ, понимаешь?» Сержант поднял на Князева глаза, в которых дрожали слезы. Или они просто слезились от выпитого. «Я слышал, как ты хотел меня предупредить», — успокоил его Игорь. «А что Федотов? Ему тоже приказ дали?» «Сволочь он, этот Федотов», — буркнул Влад, накатывая еще полстакана. Только зубы выбили дробь по краю. «Он бы и без приказа тебя! У него на тебя давно зуб». «Знаешь», — нагнулся он к собеседнику, — «люди бают».